Молчание бардов. Денег набросали немного. Горстка медиков, пара серебрушек и ни одного золотого. Рик не удивился. Во-первых, в этом захолустье трудно было встретить настоящих ценителей песенного искусства. А во-вторых, стоило признать очевидное, его репертуар устарел. Старые суперхиты, всем известные боевики, приевшиеся любовные баллады. Но иногда приходится довольствоваться тем, что есть. Он сыпал всю эту мелочь в кошелек, допил пиво, налитое ему за счет заведения, убрал лютню в футляр. «Не останешься на ночь?» – спросил трактирщик. «Нет», – сказал Рик. «Надо двигаться. В движении жизнь». «Ночью на тракте небезопасно», – Рик пожал плечами. «А где сейчас безопасно?» «Между нами, пока ты не ушел», – сказал трактирщик. «Какие новости в большом мире? Есть что-то, что не вошло в твои песни, но все равно достойное упоминания?» Трактирщики любят слухи не меньше, чем барды. Если вам нужно запустить в обиход какую-то сплетню, и при этом ни одного барда под рукой у вас не оказалось, поведайте свою тайну трактирщику, и будьте уверены, через пару дней о ней будут трепаться везде. «Нет», — сказал Рик, — «обо всем, что достойно упоминания, барды слагают песни. Если песни нет, значит, ничего не произошло». «Но это же не так работает», — удивился трактирщик. «В моем мире все работает именно так», — сказал Рик. «У поэтов все не так, как у людей», — сказал трактирщик. «Мы живем в мире метафор и аллюзий», — согласился Рик. «И иногда это совсем не так весело, как может показаться со стороны». «Так почему бы тебе не оставить свою профессию и не заняться чем-нибудь полезным?» — попробовал угадать Рик. «Не угадал». «Более приятным», — сказал трактирщик. «Менее напрягающим. Если что, у меня вакантное место бармена». «Заманчивые предложения», — сказал Рик. «И если бы времена были не такими, какие они сейчас, я бы наверняка об этом задумался. Но сейчас я просто не могу сидеть на одном месте». «Ты в бегах», — догадался трактирщик. «Спел где-нибудь не там, что-нибудь не то, про кого-нибудь не того?» «Пока еще не спел», — вздохнул Рик. «Но, может быть, когда-нибудь, если проживу достаточно долго». «Тогда удачи тебе», — сказал трактирщик и протянул ему небольшой пакет. «Вот, я тебе тут собрал в дорогу бутербродов». «Спасибо», — сказал Рик. «Там, наверное, одна ветчина стоит больше, чем ему накидали за целый вечер». Он попрощался с трактирщиком и вышел в ночь. И тут же обнаружилось, что его шансы прожить хоть сколь-нибудь долго значительно упали. И только самый рискованный букмекер принял бы ставку на то, что Рик сможет дотянуть до рассвета. Виталик вспомнил, но вспомнил он явно не все. Ничем иным его нынешнюю уверенность мне объяснить не получалось. Это не было похоже на обычную браваду, которую он демонстрировал все время нашего знакомства. На самом деле, я оценивал его шансы победить в схватке с Кристофом крайне невысоко. И если бы поставил на это, то только по старой дружбе. Все мега-убер-охренительно-убойные плюшки Виталика были от системы и его читерского подхода. А против Кристофа это все работало, скажем так, крайне нестабильно. Да, Виталик был крут. В первый же день после начала игры он стал чуть ли не внекатегорийным монстром, таким как Физрук, Кевин, Джек Смит Вессон и, как ни прискорбно мне это было признавать, Магистр. Но я же видел, что они все против Кристофа не танцевали. Кевин так и не смог его прикончить почти за 5 минут близкого контакта. Магистр, хоть и обладал секретным оружием, поражающим Кристофа прямо в пятку, так и не смог нормально прицелиться. А Василий так вообще помер. Конечно, у меня был специальный револьвер и 3 патрона к нему, но я понимал, что в Кристофа еще нужно попасть. Это на земле полковник Кольт уравнял шансы. В системе все было гораздо сложнее. Я мог бы отдать револьвер Виталику, который явно был стрелок получше меня, но это, к сожалению, тоже ничего не гарантировало. Кристоф мог отбросить пораженную конечность, и пусть его активная часть станет совсем крохотной, менее смертоносным его это не сделает. Конечно, нерешаемых задач не бывает, и способы прикончить Кристофа раз навсегда тоже существовали. Проблема была только в том, что каждый из них требовал определенной подготовки, и желательно, чтобы мелкая скотина при этом стояла на месте, а Кристоф предпочитал действовать внезапно. И я не сомневался, что и сейчас у нас в запасе всего несколько минут, за которые тут, в Кремле, приличную ловушку не построишь. «Виталик», — сказал я, — «послушай меня очень внимательно. Ты не затащишь». «Чего это я не затащу?» – удивился Виталик. «Все твое оружие системное», – сказал я. «Против него никакие системные штуки не работают». «Вот этот дробовик», – он потряс правой рукой, – «вполне себе аналоговый. «Этого мало», — сказал я. «В вашем мире существовала такая франшиза, как «Терминатор»?» «Там всего-то два фильма, так что я бы это полноценной франшизой не назвал», — сказал Виталик, не сводя глаз с монитора. Судя по кровавым трансляциям, перемещающимся от камеры к камере, Кристоф шел к нам не слишком торопясь, но довольно легко, и у нас осталось всего несколько минут. «Кристоф, это Т-1000», — сказал я. «Ты можешь сколь угодно палить в него из дробовика. Это его не остановит. У тебя есть револьвер». «Даже если магистр не наврал, и это не очередная подстава с его стороны, я не стал бы полагаться на всего 3 заряда», — сказал я. «Мне кажется, ты излишне драматизируешь, Федор». «Да черта с два!» — сказал я. «Он уже убил тебя однажды, помнишь? Он убил Василия, черт побери! Он чуть не размотал Кевина и магистра, причем не по отдельности, а одновременно. Разрушитель миров Поулсон не смог придумать ничего лучше, чем просто выкинуть его в космос, откуда он каким-то образом все-таки вернулся». Я увидел, что Виталик задумался. Какая-то работа мысли отразилась на его лице. Это уже можно считать маленькой победой. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Отступить», — сказал я. «Бежать и бросить страну, когда у нас 1,5 миллиарда зомби под боком?» «Не бежать, а отступить», — сказал я. «На заранее подготовленные позиции. А потом мы вернемся. И если проблема с 1,5 миллиардами зомби все еще будет актуальна, я сам выжгу все зараженные территории. Поверь, я теперь могу». «Я тебе, конечно, верю», — сказал Виталик. «Но мне претит сама идея бегства». «Сколько еще твоих людей должно умереть, прежде чем это прекратится?» — спросил я. Этот аргумент сработал. Виталик сокрушенно покачал головой, но все-таки убрал дробовик в инвентарь. «Хорошо, я доверяюсь тебе, Федор. Веди». «Для начала надень вот это». Я передал ему два предмета. «Амулет воскрешения», — констатировал Виталик, вешая цепочку на шею. «А эта штука что делает?» «Считай, что это пропуск», — сказал я и открыл портал. Рик видел троих. Два головореза с короткими мечами ждали его около коновязи. Лучник стоял чуть поодаль. И если он правильно понимал логику засады и тактику малых групп, где-то еще должен прятаться стелсер. «Четверо на одного?» — спросил он. «Кто я, по-вашему?» «Всего лишь еще один мертвый бард», — сказал головорез слева и обнажил меч. «Соломон Рейн просил передать тебе привет». «Ну и что это за Мордор?» — спросил Виталик, оглядываясь по сторонам. Его ассоциации можно было понять. Черная земля, красное небо, поднимающийся к небу черный дым, глубокие расселины, заполненные лавой. Здесь было очень жарко. Я к огню и жаре уже практически не восприимчив, но вот мой спутник. Конечно, я не думаю, что прокачанный читами Виталик мог бы самовоспламениться, но если бы не врученный мной амулет, потеть бы он точно начал. Я смотрел «Терминатор 2» и искренне завидую тому миру, в котором не появилось третьей, четвертой и всех следующих серий. И решил действовать классическими методами. «Это лавовая земля Архейна», — сказал я. «И как это нам поможет?» — спросил Виталик. «Вулканы под нами вполне натуральные», — сказал я. «Всякого Сумкина постоянно тянет к вулканам», — сказал Виталик. «Надо же хоть как-то фамилию оправдать», — сказал я. «Идея не лишена смысла», — сказал Виталик. «А что, если он не придет?» «Он придет», — сказал я. «И если я не ошибаюсь в своих расчетах, то здесь для него сразу две мишени, а на земле уже ни одной не осталось». «Джокер?» — уточнил Виталик. «Поулсон?» — согласился я. «Разрушитель миров?» «А что ты его не позвал, кстати?» «Слишком опасно стоять с ним рядом в бою». «Зато он единственный, кто добился хоть какого-то успеха в борьбе с этим». «Это был не окончательный успех, а всего лишь локальный», — сказал я. «Если бы он тогда знал, он бы прицелился получше», — согласился Виталик. «Держу пари. Если запулить ублюдка на солнце, то там его жизненный путь и закончится». «Он не долетит», — сказал я. «Встроенные системы эвакуации сразу же перебросят его из космоса в ближайший системный мир». «Откуда ты знаешь?» «Да понятно откуда», — сказал я. «Вся моя информация о Кристофе вытекает из одного источника». «А, магистр рассказал», — констатировал Виталик. «Но ведь он мог и насвистеть. Он свистит, как дышит». «А дышит он все время», — согласился я. «Но другого источника у меня все равно нет». «Я бы с этим источником еще поработал», — сказал Виталик. И раз уж мы обсуждаем художественный свист, ответь и на мой вопрос. Ты на самом деле можешь сжечь весь Китай? Или просто пообещал мне это в полемическом задоре?» «Могу», — сказал я. «И времени на подготовку мне потребуется меньше, чем тебе для активации ракетного залпа. Кстати, ты в курсе, что ракеты могут и не взлететь?» «Мои взлетят», — сказал Виталик. «Где уже эта тварь? Я начинаю беспокоиться, не случилось ли с ним чего по дороге». «Он придет», — сказал я. «Возможно, он все еще убивает моих людей», — сказал Виталик. «Пока я отсиживаюсь в этом уютном местечке». «Нет», — сказал я. «Он должен был понять, что мы ушли, и теперь он ищет путь сюда». «Может, и не найти. Найдет». Следующие 2 минуты прошли в молчании. «Как ты вообще, Федор?» — спросил Виталик. «Как жизнь в целом?» «Нормально», — сказал я. «Все магию постигаешь?» «Ну, по мере сил», — сказал я. «Не женился?» «Как-то все не до того». «Заботы, заботы», — сказал Виталик. «Понимаю». Мы с ним никогда не были особенно близки. По сути, у нас практически не было ничего общего, кроме того, что мы оба когда-то имели дело с компьютерами и дружили с Чапаем. Ну и вместе запустили всю эту бодягу с откатами, конечно. Хотя там он был разработчиком, а я просто набирал команды. «Не жалеешь о своем выборе?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «А ты о своем?» «Тоже нет». Вот и поговорили. Кристоф слегка ошибся с определением точки выброса и телепортировался в добрые сотни метров от нас. Он опять был атропоморфен и прикидывался человеком. Его неприятное лицо исказила хищная улыбка. В следующий миг он попытался сделать шаг, но огненные пальцы, крепившиеся к огненной руке, высунувшиеся из расселины славой, схватили его за ногу. Лучник умер первым. Только что он стоял, небрежно отставив ногу. На ненатянутой пока тетиве уже лежала стрела, а само оружие было направлено в землю. А в следующий миг из его груди уже торчали несколько десятков сантиметров узкой и хищной стали. Для верности Такеши перерезал лучнику горло кинжалом и перешагнул через его труп. Головорезы не стали терять времени и бросились на него. Такеши в легендарной броне последнего самурая Восхода сделал 2 шага в бок, легко уклонился от первых атак, а потом его катана начертила тонкую красную полоску на горле одного из нападавших. Тот закашлялся и упал на одно колено, выронив оружие. Такеши шагнул к нему, одним ударом снес бандиту голову и развернулся к следующему. Бандит атаковал. Такеши принял удар его клинка своим мечом, а руку с кинжалом выбросил в сторону, нанизав на отравленное лезвие вывалившегося из невидимости ассасина. Здоровья у него было немного, и то, что не отнял клинок, очень быстро забрал яд. Последний головорез, надо отдать ему должное, бился до последнего, то есть еще 5 секунд. А может быть, подумал Рик, он просто понимает, что если он хочет броситься бежать, то ему придется повернуться к Такеши спиной. А Такеши уже показал, что не имеет ничего против ударов в спину. Когда все закончилось, Барт поблагодарил своего неожиданного спасителя. «Спасибо, это для меня слишком много», — сказал Такеши. «Давай лучше поговорим». «Значит, ты не просто так тут оказался?» «Тут слишком дыра, чтобы я случайно проходил мимо и заглянул на разборку», — сказал Такеши. «Тебя не так уж просто найти, Рик». «Я приложил к этому определенные усилия». «Но не так уж и сложно». «Я бард», — сказал Рик. «Барды созданы не для того, чтобы прятаться по углам. Наша задача в другом». «Вот об этом я и хотел тебя спросить», — сказал Такеши. «Не волнуйся, много времени этот разговор не займет. Хочешь, вернемся в таверну?» «Нет», — сказал Рик. «Давай лучше здесь, если ты не против». «Мне вообще все равно», — сказал Такеши, вытирая кровь с клинков и убирая оружие в слишком вычурные, на взгляд Рика, ножны. «По сути, у меня к тебе только один вопрос. Я хочу знать, почему до сих пор нет песни?» «Какой песни?» — спросил Рик. Рук было несколько. Они хватали Кристофа за обе ноги, за руки, за пояс и пытались утащить вниз, а он, естественно, туда не хотел и всячески им препятствовал. Тут и началась эпическая битва лавы и ртути. «Что за милые зверушки?» — поинтересовался Виталик. «Это лавовые големы», — сказал я. «Вряд ли они могли возникнуть в ходе естественной эволюции», — сказал Виталик. «Это верно. Они — создание системы, и сами по себе никакого вреда ему причинить не могут», — сказал я. «Зато они довольно устойчивы к колющему, режущему, рубящему, дробящему оружию и вполне способны утянуть его с собой в вулкан». «А ты коварен, Федор», — сказал Виталик. я тебя прямо еще больше зауважал. А на нас эти твари не набросятся?» «Нет», — сказал я. «У меня с ними договор, а у тебя пропуск». «Выходит, ты подготовился заранее», — сказал Виталик. «Ты тоже ко многому заранее подготовился», — сказал я. Один любитель всегда лезть напролом недавно личным примером доказал мне, что это не самый удачный подход. Хотя, надо признать, обычно он срабатывал. Но жизнь в системе жестока, и иногда тебе достаточно ошибиться всего лишь один раз. Но лучше все-таки подготовиться. Битва шла напряженной, но не слишком зрелищной. Они хватали, он выдирался, утекал у них сквозь пальцы и стремился добраться до нас. В какой-то момент из расщелины выбрался добрый десяток големов. И они попытались погрести его под своими телами. Конечно, так они не могли причинить ему большого вреда, но им удалось его замедлить. И они неторопливо, но верно пытались утащить его в лаву, которая их породила. «А давай ты не будешь оскорблять мой интеллект тупым отрицаловым», — попросил Такеши. «А кто ты вообще такой?» — поинтересовался Рик. «Мое имя тебе ничего не скажет», — заявил Такеши. «Но я думаю, что ты знаешь парня, на которого я работаю. Это Кевин». «Тот самый Кевин?» «Нет, блин, просто чувак очень на него похожий», — сказал Такеши. «Черный меч, темная империя, зловещая репутация, обширное кладбище врагов. Ладно, я понимаю, что тебе плевать на меня, но ты уверен, что хочешь рассердить такого человека?» «Не хочу», — согласился Рик. «Так какая из тысячи неписанных песен вас обоих интересует?» «Баллада о том, что произошло в подземелье зеленых гоблинов», — сказал Такеши. «И не говори, что тебя там никогда не было. Я знаю, что был. И Соломон Рейн тоже это знает». «А это...» — Барт показал на трупы. «Не отразится, ну, вообще?» «Вопрос с Соломоном будет улажен», — заверил его Такеши. «Но только после того, как ты ответишь на мой. Почему ты до сих пор не сложил песни об этой истории?» «Не особо люблю говорить о своем творчестве в таком ключе, но, видимо, придется», — вздохнул Барт. «Обстоятельства сильнее меня. Кроме того, я очень благодарен тебе за свое спасение». «Давай без долгих вступлений», — попросил Такеши. Барт снова вздохнул. Это продолжалось еще минуты три, а потом что-то изменилось. Кристоф нащупал их слабину, нашел правильный подход, и вот уже первый голем застыл кучей горячего безжизненного камня. Второй, третий, и вот их уже несколько. И вот их уже столько, что я сбился со счета. Кристоф снова принял человеческую форму и двинул к нам, уже не обращая внимания на пытавшиеся хватать его за ноги пальцы. «Похоже, нет у тебя методов против кости Сапрыкина», — заметил Виталик, вытаскивая дробовик. «План Б», — сказал я, протягивая ему револьвер магистра. «Попробуй вот из этого». Револьвер, казавшийся мне довольно большим, попросту утонул в ладони боевого президента. До Кристофа оставалось всего 20 метров. Големы бросили это безнадежное дело, и теперь он приближался к нам довольно резвым шагом, перепрыгивая через дымящиеся расщелины. И мне показалось... А нет, не показалось. Кристоф действительно стал ниже ростом и выглядел еще более тощим, чем раньше. Видимо, битва с големами не прошла для него даром, но все же он терял свою невосстанавливаемую массу слишком уж медленно. Такими темпами нам его придется неделю долбать, без перекуров и перерывов на обед. Виталик прицелился. «Момент истины», — подумал я. «Через мгновение мы узнаем, наврал ли магистр или сейчас он играет честно. Ну, насколько он вообще может играть честно, конечно. Но узнаем мы это только при том условии, что Виталик попадет». Удивительно, но магистр не наврал. Первым же выстрелом Виталик выбил 100 очков из 100 и угодил Кристофу в голову. Правда, желаемого эффекта это все равно не возымело, потому что Кристоф мгновенно отбросил старую голову и вырастил на ее месте новую, соответственно, став еще ниже и еще тоньше. Похоже, что в конце концов нам придется этого таракана тапком бить, но тенденция все равно обнадеживала. «Похоже, мозг не задет», — констатировал Виталик. «Целься в корпус», — посоветовал я. «Долой стереотипы. Хендшоты тут не работают». Тенденция перестала обнадеживать, когда второй выстрел Виталика ушел в молоко. Кристоф изогнулся невозможным для любого, у кого на самом деле есть позвоночник, образом, и пропустил пулю мимо себя. Поскольку я любил математику, то знал, что у нас в запасе остался всего один выстрел. Но и этого явно не хватит, даже если Виталик попадет. Но я не нервничал. Я не просто подготовился к этой встрече. Я к ней очень хорошо подготовился. У меня в запасе был план «В», а также план «Г» и план «Д», включающие бронеплиты и телепорт в центр ближайшей звезды. Вот если всего этого тоже не хватит, тогда я и начну впадать в депрессию. Я вытащил из инвентаря очередной портальный свиток, взял его в левую руку и приготовился сломать печать, как только станет ясно, что здесь мы его не вывезем. Ну, то есть после того, как Виталик снова промахнется. В правой руке я держал уже активированное заклинание телекинеза, которым обхватывал большой валун, лежащий в 3 метрах от меня. Виталик попал, но отстрелил ему всего лишь правую руку. Опять. Что ж, будем двигаться маленькими шагами. «Это была хорошая попытка!» — крикнул Кристоф. «Возможно, лучшая из всех, кто пытался встать против меня!» Я нашел, что для искусственного конструкта он слишком пафосный, и приложил его валуном в грудь. Конечно, урона он не получил, но его отбросило в сторону. В идеальном мире он бы упал в лаву и там сгинул. Но я довольно посредственный бильярдист, и рассчитать все настолько точно мне не удалось. Зато я получил время и пространство для маневра. «Отступим еще раз», — сказал я Виталику. «Постой», — сказал Виталик. «Что-то происходит, я чувствую. Значит, это не ты делаешь?» «Делаю что?» — уточнил я. Кристоф уже встал на ноги, а за спиной у него открылся портал. «Ладно, я был в подземелье зеленых гоблинов», — сказал Барт. «Я видел ту битву. Может быть, не с самого начала, но основные моменты точно не пропустил. Физрук бился, как лев. С такой силой он мог бы поразить 1000 врагов. Но против того одного, что выступил против него в тот день, все его усилия были тщетны». «А второй?» — спросил Такеши. «Второй просто стоял в стороне и наблюдал, прямо как я», — сказал Барт. «Пару раз и ему досталось от ударов бога возмездия, но он каждый раз респаунился на том же месте». «Везучий сукин сын», — констатировал Такеши. «Или это больше, чем просто везение?» «Скорее всего», — кивнул Рик. «Я думаю, что это был не просто игрок». «Я тоже так думаю», — сказал Такеши. «Но давай вернемся к бою». «Бой был недолгим», — сказал Рик. «Минут 5, а может быть 7. Бог дрался отчаянно, но в конце концов он пал, и шакалы сгрудились над ним, чтобы разделить доставшееся им добро, окропленное божественной кровью». «Задрала меня эта фигня», — сказал Такеши. «Давай без подробных описаний того, что я уже знаю, и без всех этих поэтических вольностей. Просто расскажи мне, почему ты до сих пор не сложил песни об этой истории?» «Помимо того, что это противоречило всей нашей политике, которую мы проводили в отношении физрука». «Ненавижу бардов», — сказал Такеши. «Но если я что-то о вас и знаю, так это то, что хорошие истории вы ставите выше, чем даже свои мелкотравчатые интересы. И если и отклоняетесь от правды, то не уходите слишком далеко в сторону. И если что-то действительно произошло, должны быть очень веские причины, чтобы заставить вас молчать. А желание скрыть ото всех горькую правду никоим боком в список этих веских причин не входит. Так почему нет песни?» «Потому что я до сих пор не знаю, что там на самом деле произошло», — сказал Барт. «И чем кончилась эта история? Более того, я вообще не уверен, что она уже кончилась». На лице Такеши появилась хищная ухмылка. Я насторожился. Я не думал, что Кристоф может вызвать подмогу. А больше мне думать было не на кого, потому что все остальные, кто был в курсе этой истории, должны были быть заняты другими делами. Спасать вселенную, точнее, игровую ее часть, или что-то вроде того. Борден, вычислители, внешние враги, все дела. «Ха!» — выкрикнул Виталик. Из портала за спиной Кристофа вышел физрук. На нем были драные кроссовки, линялые джинсы и потертая кожаная куртка. В руке он держал бейсбольную биту. С учетом того, что я знал, это наверняка была Клавдия версия 3.0, а на губах его блуждала фирменная люберецкая улыбка, не сулящая его врагам ничего хорошего. Кристоф от неожиданности, а может по каким-то другим причинам, о которых мы вряд ли когда-нибудь узнаем, заигрался в свою антропоморфность и оглянулся на физрука, хотя мог бы запросто вырастить на затылке 3-й глаз. Улыбка физрука стала еще шире и еще недоброжелательнее. Редкий случай, когда ты радуешься, что улыбаются не тебе. «Эй, недомерок!» — позвал он Кристофа. «Мы с тобой в прошлый раз не договорили!» И помахал в воздухе битой. Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!